завтра утром. Ко мне домой тоже надо отправить побольше цветов, чтобы вся наша комната была ими завалена, лилиями, белыми розами и гладиолусами, и еще другими белыми цветами. Но главное, не забудьте большой букет красных роз. Глава 17. Братья де Море, близнецы, одевались, чтобы отправиться на свадьбу. Их очень часто приглашали в качестве свадебных педералов, потому что они выглядели на редкость представительно. Старшего звали Кориолан. Имя легендарного римского полководца, отличавшегося твердостью и мужеством, героя одноименной трагедии Шекспира. У него были черные вьющиеся волосы, белая нежная кожа, невинный взгляд, прямой нос и голубые глаза, опушенные желтыми ресницами. Младший по имени Пегас выглядел точно так же, с той лишь разницей, что ресницы его были зелеными, и этого обычно оказывалось достаточным, чтобы отличить их друг от друга. Они выбрали карьеру педиков по необходимости и по склонности. Но так как они хорошо зарабатывали, выступая в качестве свадебных педералов, им уже почти не приходилось работать, и, увы, это пагубное безделье толкало их время от времени в объятия порока. Вот накануне, например, Кориолан побаловался с одной девицей, и теперь Пегас, стоя перед трильяжем и натирая себе чресло спермацетовым кремом в мужских объятиях, весьма сурово его отчитывал. — Нет, ты скажи мне, в котором часу ты вчера пришел домой? — допытывался Пегас. — Не помню, — отмахнулся Кориолан. — Оставь меня в покое, занимайся своим делом. Кориолан выщипывал себе брови с помощью медицинского пинцета. — Ты ведешь себя непристойно, — сказал Пегас. — Девочка, если бы только твоя тетя это видела. — Подумаешь. — А ты что, никогда этим не занимался? — Нет? — грозно наступал на него Кориолан. — Скажи, когда? — с некоторой тревогой в голосе спросил Пегас. Он прекратил себя массировать и сделал несколько приседаний перед зеркалом. — Ладно, не будем уточнять, — сказал Кориолан, — а то сквозь землю провалишься от стыда. Застегни-ка лучше мне ширинку. У них были брюки особого покроя с ширинками сзади, которые трудно застегнуть самому. — А, вот видишь, — ухмыльнулся Пегас. — Тебе нечего сказать? Ну, ладно, хватит, — повторил Кориолан. — Чья свадьба сегодня? — Колен женится на Хлое, — сказал брат с гримасой отвращения. — Что это ты? — удивился Кориолан. — Парень, что надо. — Да он-то парень, что надо, — подхватил Пегас, не скрывая своего вожделения. — Но она... У нее такие круглые груди, что просто невозможно вообразить ее мальчишкой. Кориолан покраснел. — А мне она кажется красивой, — пробормотал он, — и мне хочется дотронуться до ее груди, а тебе нет? Брат посмотрел на него с недоумением. — Ну и сволочь же ты! — крикнул он в сердцах. — Нет второго такого развратника. Кончится тем, что ты женишься на женщине. Глава 18. Надстоятель вышел из тризницы в сопровождении пьяноморя и священка. У всех троих в руках были картонки с украшениями для храма. «Когда придет грузовик с краскомазами, — сказал он, обернувшись к священку, —